каких только можно найти в нашем полушарии. Они были здоровы, хорошо сложены и благонравны. Баронесса была в этом убеждена, и потому-то не без светлых надежд вышла в гостиную к Шарлотте в сопровождении вереницы малышек. Шарлотта быстро оглядела всех девочек одну за другой и ничем не выдала своих чувств. Сияя дружелюбием и весельем, она протянула всем фрёкен Лёвеншольд руку и спросила каждую, как ее зовут и сколько ей лет. Но, быть может, она все-таки не выказала того подлинного восторга, какого ожидала баронесса. Быть может, Шарлотте вспомнилась тонкая и одухотворенная красота полковницы Экинстед. Быть может, она подумала о сестре Марии Луизе, а, быть может, и о своем собственном крошечном ребенке. И потому-то ей трудно было вообразить, что эти маленькие девочки тоже носили имя Лёвеншольд. Шарлотта тотчас же увидела, что все они добры, здоровы и веселого нрава, и что из них непременно выйдут превосходнейшие женщины и хозяйки дома, такие же, как и их мать, на которую они походили, как две капли воды. Подобно баронессе, девочки были рыженькие, невысоки ростом, чуть пухленькие, ручки у них были широкие, с короткими пальчиками. Все пятеро были на один лад — круглощекие, курносенькие и голубоглазые. А когда вырастут и сравняются ростом, то их и вовсе друг от друга не отличишь. Шарлотта, которой в ту пору исполнилось 30 лет, была еще в расцвете красоты. Баронесса даже сочла ее куда красивее, нежели в те времена, когда та была на выданье и приезжала в Хедебю. К тому же теперь она была элегантна и повидала свет, и, быть может, у баронессы появилось легкое ощущение того, что дочери ее не совсем будут подстать Шарлотте в ее теперешнем обществе. Но эту мысль она отогнала прочь. Она была убеждена в том, что при любом положении в жизни ее дочери будут держать себя пристойно и просто. Шарлотта, в свою очередь, думала почти что то же самое. Она спрашивала себя, сможет ли она свыкнуться с тем, что бок о бок с ней в доме будет жить маленькая крестьяночка, некрасивая, неуклюжая, будь она даже истинным образцом добродетели. Шарлотта вовсе не была капризна или чванлива. Боже, сохрани, в этом-то уж никто бы не мог ее упрекнуть. И она умела ценить людей по достоинству. Она сказала себе, что, взяв на воспитание одну из этих маленьких, добрых, рыженьких девочек и внушив ей любовь к себе, приобретет друга, который ей никогда не изменит. Никогда не будет такая девочка эгоисткой и останется со своей приемной матерью, утешая ее в старости, ведь замуж она, такая дурнушка, разумеется, никогда не выйдет. Шарлотта тут же призвала на помощь разум и поздравила себя с тем, что в приемышах у нее будет дурнушка. Какая милость провидения! И если бы Шарлотте можно было распоряжаться самой, то она, верно, облюбовала бы себе какую-нибудь красоточку, а та стала бы своевольной и капризной и думала бы лишь о себе самой. Шарлотта была не из тех, кому трудно на короткую ногу сойтись со взрослыми или же с детьми. Через несколько мгновений она уже совершенно покорила всех пятерых фрёкен Лёвеншольд. 10 блекло-голубых глаз смотрели ей в рот, ловя каждое ее слово. 10 маленьких ручонок так и норовили приютиться в ее руке, лишь только им удавалось дотянуться до нее. Шарлотта почувствовала, что любая из этих девочек, какую она соблаговолила бы избрать себе в воспитаннице, безропотно и не раздумывая, последовала бы за ней. Та доверчивая манера, с которой дети отвечали на ее вопросы, очень понравилась Шарлотте. Они произвели на нее наилучшее впечатление. Они и в самом деле были очень милы и веселы. Все было точь-в-точь так, как и должно было быть. Барон Адриан весь вечер просидел в гостиной, изо всех сил стараясь быть обходительным с гостьей, а баронесса пыталась казаться веселой. Пыталась, поскольку дело клонилось к тому, что жертва ее будет принята. Пять маленьких фрёкин